Пятое. Зависимости я. Пусть сложности и хитросплетение материала послужат оправданием, что ни один из подзаголовков не совпадает полностью с содержанием главы, и что мы снова и снова возвращаемся к пройденному, собираясь изучать новые связи. Так мы уже не раз говорили, что «я» большей частью образуется из идентификаций, которые сменяют утраченные катексисы «оно», что первые из этих идентификаций постоянно ведут себя как особая инстанция в «я», в виде сверх-я, противопоставляя себя «я», тогда как позднее окрепшее «я» может проявлять большую устойчивость к таким влияниям, обусловленным идентификациям. Сверх-я обязано своим особым положением в «я» или по отношению к «я», моменту, который следует оценить с двух сторон. Во-первых, это первая идентификация, которая произошла, пока «я» еще было слабым. Во-вторых, сверх-я, оно является наследником Эдипова комплекса и, следовательно, ввело в «я» самые величественные объекты. К более поздним изменениям «я» оно в известной мере относится так, как первичная сексуальная фаза детства к дальнейшей сексуальной жизни после пубертата. Будучи доступным всем более поздним влияниям, сверх-я, тем не менее, на протяжении всей жизни сохраняет характер, полученный вследствие своего происхождения от отцовского комплекса, то есть способность противопоставлять себя «я» и справляться с ним. Сверх-я — это памятник былой слабости и зависимости «я», и оно продолжает властвовать также над зрелым «я». Подобно тому, как ребенок был вынужден повиноваться своим родителям, точно так же «я» подчиняется категорическому императиву своего сверх-я. Однако происхождение от первых объектных катексисов «оно» и, следовательно, от Эдипового комплекса означает для сверх-я еще нечто большее. Это происхождение, как мы уже отмечали, связывает сверх-я с филогенетическими приобретениями «оно» и делает его новым воплощением прежних образований «я», оставивших свой след в «оно». Таким образом, сверх-я всегда находится рядом с «оно» и в отношении «я» может быть его представителем. Сверх-я глубоко погружено в «оно», но зато больше отдалено от сознания, нежели «я». Примечание. Можно сказать, что психоаналитическое и метапсихологическое «я» тоже стоит на голове, как и анатомическое, то есть как мозговой человечек. Эти отношения мы оценим лучше всего, обратившись к известным клиническим фактам, которые давно уже не представляют собой ничего нового, но по-прежнему ждут своей теоретической разработки. Есть люди, которые ведут себя во время аналитической работы весьма необычно. Если их обнадежить и выразить удовлетворение ходом лечения, они кажутся недовольными, а их самочувствие, как правило, ухудшается. Вначале это можно принять за упрямство и старание доказать врачу свое превосходство. Позднее приходишь к более глубокому и более верному пониманию. Убеждаешься не только в том, что эти люди не выносят похвалы и признания, но и в том, что на успехи лечения они реагируют превратно. Любое частичное решение проблемы, следствием которого должно было бы быть улучшение или временное исчезновение симптомов, а у других людей так и происходит, вызывает у них немедленное усиление недуга. Их состояние во время лечения ухудшается, вместо того, чтобы улучшиться. Они обнаруживают так называемую негативную терапевтическую реакцию. Нет сомнения, что что-то в них сопротивляется выздоровлению, что его приближение боятся как некой опасности. Говорят, что у этих людей берет верх не воля к выздоровлению, а потребность в болезни. Если проанализировать это сопротивление обычным образом, исключить из него желание поступать наперекор врачу и фиксацию на выгодах от болезни, то все же очень много еще остается. И это оказывается сильнейшим препятствием для выздоровления, более сильным, чем уже известная нам нарциссическая недоступность, негативное отношение к врачу или застревание на выгодах от болезни. В конце концов, приходишь к пониманию, что речь идет, так сказать, о моральном факторе, о чувстве вины, которое находит свое удовлетворение в болезненном состоянии и не желает отказаться от наказания в виде страдания. На этом малоутешительном объяснении можно окончательно остановиться. Но это чувство вины у больного безмолвствует. Оно не говорит ему, что он виновен. Он чувствует себя не виновным, а больным. Это чувство вины выражается лишь в виде с трудом уменьшаемого сопротивления исцелению. Кроме того, особенно трудно убедить больного, что это и есть мотив его застревания в болезни. Он будет придерживаться более понятного объяснения, что аналитическое лечение – неподходящее средство и не может ему помочь. Примечание. Аналитику нелегко бороться с таким препятствием, как бессознательное чувство вины. Напрямую с ним ничего поделать нельзя. А косвенно остается только постепенно раскрывать больному его бессознательно вытесненное обоснование. Причем оно постепенно превращается в сознательное чувство вины. Особый шанс оказать влияние возникает, если это бессознательное чувство вины заимствовано, то есть является результатом идентификации с другим человеком, который когда-то был объектом эротического катексиса. Такое принятие на себя чувства вины часто бывает единичным, едва заметным остатком утраченных любовных отношений. Сходство с процессом, характерным для меланхолии, здесь очевидно. Если удастся раскрыть за бессознательным чувством вины этот прошлый объектный катексис, то зачастую терапевтическая задача оказывается блестяще разрешена. В противном случае исход терапевтических усилий отнюдь не гарантирован. В первую очередь он зависит от интенсивности чувства вины, которой терапия нередко не может противопоставить равную по величине противоположную силу. Возможно, также и от того, допустит ли аналитик, чтобы больной поставил его на место своего «я-идеала», чем связано искушение играть в отношении больного роль пророка, спасителя души, избавителя. Поскольку правила анализа решительно противятся такому использованию личности врача, надо честно признаться, что здесь возникает новое ограничение воздействию анализа, которое не делает болезненные реакции невозможными, а должен предоставить «я» больного свободу принимать те или иные решения. То, что здесь было описано, соответствует самым крайним проявлениям, но в меньшем масштабе может приниматься в расчет в отношении очень многих, возможно, всех более тяжелых случаев невроза. Более того, возможно, именно этот фактор, поведение «я-идеала», решающим образом определяет тяжесть невротического заболевания. Поэтому мы не хотели бы уклоняться от некоторых других замечаний о проявлении чувства вины в различных условиях. Нормальное, осознанное чувство вины, совесть, не представляет для толкования никаких затруднений. Оно основано на напряжении между «я» и «я-идеалом», является выражением осуждения «я» со стороны его критической инстанции. Пожалуй, недалеки от этого и известные чувства неполноценности у невротиков. В двух хорошо знакомых нам формах патологии чувство вины создается чересчур интенсивно. «Я-идеал» проявляет в них особую строгость и зачастую проявляет ярость и жестокость по отношению к «я». Наряду с этим сходством обоих состояний, невроза навязчивости и меланхолии, в поведении «я-идеала» существует не менее важное различие. При неврозе навязчивости, определенных его формах, чувство вины становится очень назойливым, но перед «я» оправдаться не может. Поэтому «я» больного сопротивляется предположению, что оно в чем-то виновато, и требует от врача, чтобы тот укрепил его в отвержении этого чувства вины. Было бы неблагоразумно пойти у него на поводу, ибо это было бы безрезультатным. Далее анализ показывает, что на сверх-я оказывают влияние процессы, которые остались для «я» неизвестными. И в самом деле можно обнаружить вытесненные импульсы, на которых основывается чувство вины. Сверх-я знало здесь о бессознательном «оно» больше, чем «я». Еще более сильное впечатление о том, что сверх-я овладело сознанием, создается при меланхолии. Но здесь «я» не осмеливается возражать. Оно признает себя виновным и подчиняется наказаниям. Мы понимаем это различие. При неврозе навязчивости речь шла о предосудительных импульсах, которые остались вне «я». При меланхолии же объект, к которому относится гнев сверх-я, был принят в «я» посредством идентификации. То, что при этих двух невротических заболеваниях чувство вины достигает такой исключительной силы, далеко не так очевидно, но главная проблема такой ситуации все же в другом. Мы отложим ее обсуждение, пока не разберем другие случаи, в которых чувство вины остается бессознательным. Его все же можно найти в основном при истерии и состояниях истерического типа. О механизме продолжающейся бессознательности здесь легко догадаться. Истерическое «я» защищается от неприятного восприятия, грозящего ему со стороны критического сверх-я, тем же способом, каким оно привыкло защищаться от невыносимого для него объектного катексиса, то есть путем вытеснения. Следовательно, причина того, что чувство вины остается бессознательным, заключается в «я». Мы знаем, что, как правило, «я» совершает вытеснение по заданию и поручению своего сверх-я. Но в данном случае «я» пользуется тем же оружием против своего сурового хозяина. Как известно, при неврозе навязчивости преобладают феномены реактивного образования. Здесь, при истерии, «я» удается лишь держать на расстоянии материал, к которому относится чувство вины. Можно пойти дальше и отважиться сделать предположение, что большая часть чувства вины обычно должна быть бессознательной. Вдохновение совести тесно связано с эдиповым комплексом, который принадлежит бессознательному. Если бы кто-нибудь захотел выступить в защиту того парадоксального тезиса, что нормальный человек не только гораздо аморальнее, чем полагает, но и гораздо более моральный, чем знает, то психоанализ, на данных которого основана первая половина этого утверждения, не возражает и против второй половины. Примечание. Этот тезис только кажется парадоксом. Он означает всего лишь, что природа человека как в добре, так и во зле выходит далеко за пределы того, что он сам про себя думает, то есть того, что известно его «я» благодаря сознательному восприятию. Для нас было неожиданностью обнаружить, что усиление этого бессознательного чувства вины может сделать человека преступником. Но это, без сомнения, именно так. У многих, особенно юных преступников, можно установить наличие сильнейшего чувства вины, которое существовало до преступления, то есть было не его следствием, а мотивом, словно если бы удалось связать это бессознательное чувство вины с чем-то реальным и актуальным, что ощущалось бы как облегчение. Во всех этих отношениях сверх-я проявляет свою независимость от сознательного «я» и свою тесную связь с бессознательным «оно». Теперь, с учетом того значения, которое мы придаем предсознательным остаткам слов в «я», возникает вопрос. Не состоит ли сверх-я, если оно бессознательное, из таких словесных представлений, или из чего оно состоит в противном случае? Скромным ответом будет утверждение, что сверх-я также не может отрицать своего происхождения из услышанного, ведь оно — часть «я» и остается доступным сознанию благодаря этим словесным представлениям, понятиям, абстракциям. Но катектическая энергия представляется этим содержанием сверх-я не из слухового восприятия, обучения, чтения, а из источников в «оно». Вопрос, ответ на который мы отложили, звучит так. Как получается, что сверх-я проявляется в основном в виде чувства вины, точнее, в виде критики? Чувство вины — это восприятие в «я», соответствующее этой критике. И при этом проявляет в отношении «я» такую чрезвычайную суровость и строгость. Если мы обратимся сначала к меланхолии, то обнаружим, что необычайно сильное сверх-я, захватившее сознание, свирепо и с такой беспощадной яростью набрасывается на «я», как будто овладело всем имеющимся у индивида садизмом. В соответствии с нашим пониманием садизма, мы бы сказали, что в сверх-я отложился и обратился против «я» деструктивный компонент. То, что теперь господствует сверх-я, является, так сказать, чистой культурой влечения к смерти, и ему в самом деле часто удается довести «я» до смерти, если только до этого оно не защитилось от своего тирана, превратившись в манию. Точно так же болезненны и мучительны упреки совести при определенных формах невроза навязчивости, но ситуация здесь менее очевидна. Необходимо отметить, что в противоположность меланхолии, больной неврозом навязчивости, в сущности, никогда не совершит шаг к самоубийству. Он, так сказать, невосприимчив к опасностям самоубийства, гораздо лучше от них защищен, чем истерик. Мы понимаем, что именно сохранение объекта гарантирует безопасность «я». При неврозе навязчивости в результате регрессии к догенитальной организации стало возможным превращение любовных импульсов в агрессивные импульсы, направленные против объекта. Здесь, опять-таки, деструктивное влечение освободилось и хочет уничтожить объект, или, по крайней мере, кажется, что такое намерение существует. «Я» этих тенденций не приняла, оно сопротивляется им с помощью реактивных образований и мер предосторожности. Они остаются в «оно». Но сверх-я ведет себя так, словно за них ответственно «я», и вместе с тем показывает нам с той серьезностью, с которой оно преследует эти разрушительные намерения, что речь идет не о видимости, вызванной регрессией, а о самой настоящей замене любви ненавистью. Неспособное противостоять тому и другому, «я» тщетно защищается от требований смертоносного «оно», равно как и от упреков карающей совести. Ему едва-едва удается сдержать только самые грубые действия того и другого. Итогом становится сначала бесконечное самоистязание, а в ходе дальнейшего развития — систематическое мучение объекта, где это доступно. Опасные влечения к смерти подвергаются индивидам обработки разным способом, частично обезвреживаются посредством смешения с эротическими компонентами, частично отводятся вовне в форме агрессии, но большей частью они, разумеется, беспрепятственно продолжают свою внутреннюю работу. Но как получается, что при меланхолии сверх-я может стать своего рода местом скопления влечений к смерти? С точки зрения ограничения влечений, то есть морали, можно сказать, оно полностью аморально. Я старается быть моральным. Сверх-я может быть гиперморальным, и в таком случае столь жестоким, каким может быть только оно. Примечательно, что чем больше человек ограничивает свою агрессию, направленную вовне, тем строже, то есть агрессивнее, он становится в своем «я-идеале». При обычном рассмотрении кажется, что дело обстоит наоборот. В требованиях «я-идеала» можно увидеть мотив для подавления агрессии. Но факт остается таким, каким мы его выразили. Чем больше человек овладевает своей агрессией, тем больше усиливается склонность его идеала к агрессии против его «я». Это похоже на смещение, обращение против собственного «я». Уже всеобщая обычная мораль носит характер чего-то жестко ограничивающего, строго воспрещающего. Отсюда и проистекает концепция неумолимо карающего высшего существа. Теперь я не могу далее разъяснять эти отношения, не введя новое предположение. Ведь сверх-я возникло благодаря идентификации с образом отца. Каждая такая идентификация носит характер десексуализации или даже сублимации. Похоже, что при таком превращении происходит также и расслоение влечений. После сублимации эротический компонент уже не обладает энергией, чтобы связать всю добавившуюся деструкцию, и он высвобождается в виде склонностей к агрессии и разрушению. Можно сказать, что в результате этого расслоения идеал вообще приобретает такую черту, как строгость и суровость повелительного долженствования. Остановимся еще немного на неврозе навязчивости. Здесь отношения иные. Расслоение любви, приведшее к агрессии, возникло не благодаря работе, произведенной «я», а представляет собой следствие регрессии, произошедшей в «оно». Однако этот процесс распространился с «оно» на сверх-я, который теперь усиливает свою строгость по отношению к невинному «я». Однако в обоих случаях «я», овладевший либидо благодаря идентификации, терпит за это наказание со стороны сверх-я в виде примешанной к либидо агрессии. Наши представления о «я» начинают проясняться, а его различные отношения приобретать четкость. Теперь мы видим «я» в его силе и в его слабостях. Ему поручены важные функции. В силу своих отношений с системой восприятия оно устанавливает временную последовательность душевных процессов и подвергает их проверке на реальность. Благодаря включению мыслительных процессов «я» отсрочивает моторную разрядку и владеет доступами к подвижности. Правда, последнее влияние имеет скорее формальный, чем фактический характер. Можно сказать, что «я» в отношении действия играет роль конституционального монарха, без санкции которого ничто не может быть законом, но который 40 раз подумает, прежде чем наложить вето на предложение парламента. «Я» обогащается благодаря всему жизненному опыту, полученному извне. Оно же является его другим внешним миром, который «я» стремится подчинить себе. «Я» отнимает либидо у «оно», превращает объектные катексисы «оно» в образование «я». С помощью сверх-я оно непонятным пока для нас образом черпает силы из накопившегося в «оно» опыта древности. Существует два пути, по которым содержание «оно» может проникнуть в «я». Один из них прямой, другой ведет через «я-идеал», и, наверное, для некоторых видов психической деятельности может оказаться решающим то, по какому из этих двух путей оно последует. «Я» развивается от восприятия влечений ко владению ими, от повиновения влечением к торможению влечений. В этой работе активное участие принимает «я-идеал», который отчасти представляет собой реактивное образование против процессов влечений «оно». Психоанализ — это инструмент, который должен способствовать «я» в поступательном завоевании «оно». Но, с другой стороны, мы видим это же «я» как несчастное существо, находящееся в тройном подчинении и поэтому страдающее от тройной опасности. Со стороны внешнего мира — либидо «оно» и строгости сверх-я. Три рода страха соответствуют этим трем опасностям, ибо страх есть выражение отступления перед опасностью. В качестве пограничного существа «я» хочет посредничать между миром и «оно», сделать «оно» послушным миру, а своими мышечными действиями сделать так, чтобы мир воздал должное желаниям «оно». В сущности, «я» ведет себя как врач в процессе аналитического лечения. Считаясь с реальным миром, «я» предлагает себя «оно» в качестве объекта либидо и хочет направить на себя его либидо. «Я» не только помощник «оно», но и его покорный слуга, добивающийся любви своего господина. По возможности, «я» старается оставаться в согласии с «оно», покрывает его бессознательное повеление своими предсознательными рационализациями, изображает видимость повиновения «оно» требованиям реальности. Даже если «оно» осталось жестким и неуступчивым, пытается замять конфликты «оно» с реальностью и, по возможности, со сверх-я. «Я» из своего положения посередине между «оно» и реальностью слишком часто поддается искушению быть угодливым, оппортунистическим и лживым, примерно как государственный муж, который при всем своем благоразумии хочет заслужить благосклонность общественного мнения. Между двумя видами влечений «я» не ведет себя беспристрастно. Своей работой идентификации и сублимации оно помогает влечением к смерти в «оно» преодолеть либидо, рискуя при этом само стать объектом влечений к смерти и погибнуть. В целях оказания помощи «я» само должно было наполниться либидо. Благодаря этому само становится представителем эроса и теперь хочет жить и быть любимым. Но поскольку вследствие его сублимирующей работы появляется расслоение влечений и освобождаются агрессивные влечения сверх-я, своей борьбой против либидо оно подвергает себя опасности жестокого обращения и смерти. Если «я» страдает или даже гибнет от агрессии сверх-я, то его судьба подобна судьбе протистов, погибающих от продуктов разложения, которые они сами создали. Таким продуктом разложения в экономическом смысле нам кажется действующая в сверх-я мораль. Среди зависимостей «я» самое интересное, пожалуй, это зависимость от сверх-я. Ведь «я» представляет собой самый настоящий очаг страха. Подвергаясь тройной опасности, «я» вырабатывает рефлекс бегства. При этом «я» убирает свой собственный катексис от восприятия угрозы или от оцениваемого также процессов «оно» и расходует его в виде страха. Позднее эта примитивная реакция сменяется воздействием защитных катексисов, механизм фобии. Нельзя указать, что именно пугает «я» во внешней опасности или опасности, исходящей от либидо в «оно». Мы знаем, что это или ослабление, или уничтожение, но выяснить аналитически этого нельзя. «Я» просто следует предостережению принципа удовольствия. И наоборот, можно сказать, что скрывается за страхом «я» перед сверх-я, за страхом совести. От высшего существа, ставшего «я-идеалом», когда-то исходила угроза кастрации. И этот страх кастрации и есть, вероятно, то ядро, вокруг которого скапливается страх совести. Именно страх кастрации продолжается в виде страха совести. Звучная фраза «любой страх — это в сущности страх смерти» едва ли имеет смысл. Во всяком случае, ее нельзя обосновать. Скорее, мне кажется правильным отделить страх смерти от страха объекта, реальности, и от невротического страха либидо. Он ставит перед психоанализом сложную проблему, ибо смерть — это абстрактное понятие негативного содержания, для которого нельзя найти соответствие в бессознательном. Механизм страха смерти может состоять только в том, что «я» в значительной степени избавляется от своего нарциссического либидозного катексиса, то есть отказывается от самого себя, как обычно отказывается от другого объекта в случае страха. Я думаю, что страх смерти разыгрывается между «я» и «сверх-я». Нам знакомо появление страха смерти при двух условиях, которые, впрочем, вполне аналогичны условиям развития других форм страха. Как реакция на внешнюю опасность и как внутренний процесс, например, при меланхолии. Возможно, невротический случай снова поможет нам понять реальный случай. Страх смерти при меланхолии допускает лишь одно объяснение. «Я» отказывается от самого себя, так как чувствует, что сверх-я его ненавидит и преследует, вместо того, чтобы любить. Следовательно, жить для «я» равносильно быть любимым со стороны сверх-я, который также и здесь выступает представителем «оно». Сверх-я выполняет ту же функцию защиты и спасения, как раньше отец, а позднее — провидение или судьба. Но тот же вывод должно сделать и «я», когда находится в огромной реальной опасности, преодолеть которую собственными силами ему кажется невозможным. «Я» видит, что все охраняющие силы его покинули и позволяет себе умереть. Впрочем, это по-прежнему та же ситуация, которая лежала в основе первого великого страха рождения и детского страха тоски, страха разлуки, защищающей матерью. Таким образом, на основе этих рассуждений страх смерти, как и страх совести, можно понимать как переработку страха кастрации. Ввиду большого значения чувства вины для возникновения неврозов, нельзя также отвергать, что в тяжелых случаях обычный невротический страх усиливается вследствие развития страха между «я» и «сверх-я», страха кастрации, страха совести, страха смерти. У «оно», к которому мы в заключении возвращаемся, нет средств доказать «я» любовь или ненависть. Оно не может сказать, чего хочет. У него не возникло единой воли. В нем борются эрос и влечение к смерти. Мы слышали, какими средствами одни влечения защищаются от других. Мы могли бы изобразить это так, как будто «я» находится во власти безмолвных, но могущественных влечений к смерти, которые пребывают в покое и, по знакам, подаваемым принципам удовольствия, пытаются утихомирить возмутителя спокойствия — эрос. Но мы опасаемся, что при этом роль Эроса мы все же недооцениваем.